лиловый дядька. В то утро Коля Колотовкин вышел из дома пораньше. У него дел было много. А на лестничной клетке будто бы кто-то мелькнул и пропал. Коля сел в лифт, спустился вниз, вышел на улицу. Идет себе спокойненько, насвистывает. И вдруг слышит, за спиной словно дышит кто-то. Коля остановился, и этот кто-то тоже остановился. Коля дышать перестал, а этот кто-то дышит, посапывает даже. Наверное, у него нос заложен. Оглянулся Коля и видит, идет за ним по пятам лиловый дядька. Волосы у лилового дядьки длинные, пол лица закрывают. Один глаз волосами прикрыт, второй блестит, сияет, нос крючком колдовской, а губы трубочкой почему-то. Больше Коле оглядываться не захотелось. Идет лиловый дядька, шаг в шаг, почти на пятки наступает. Идет и тихо так зубами поскрипывает, и носом своим сопливым шмыгает. У Коли душа замирает, сейчас, думает, догонит меня и съест. А лиловый дядька не догоняет, только идет да поскрипывает. Зашел Коля в зал с игровыми автоматами, думает, народу там много, отвяжется этот лиловый. Но не тут-то было. Лиловый дядька встал прямо за спиной, в затылок дышит, играть мешает. Коля думает, поиграю-ка я в игру, где монстры всякие бегают. Они страшные такие. Может, этот лиловый испугается. Начал играть, и тут лиловый дядька ему вдруг руку на плечо положил. А монстры из игры, как лилового дядьку увидели, так в обморок и упали. Похолодел Коля от ужаса. А лиловый руку убрал, но стоит. Не уходит, ждет Колю. И ничего не говорит, дышит только. Смотрит Коля на часы, 2 часа скоро. Ему в гости пора, к Марьяне Мишкиной. А этот дурацкий лиловый дядька все не отвяжется никак. Зашел Коля в магазин тортик купить, и лиловый дядька тоже в магазин. Коля тортик купил, и лиловый тоже руки тянет. Продавщица ему тортик дала, так он прямо с места, не сходя, его и слопал. Весь вымазался в креме, смотреть противно. Нос в креме, волосы длинные в креме. Фу, гадость какая! Продавщица тоже поморщилась. Ну, ужас просто! В гостях тебя ждут, и за тобой это простуженное чудище в креме мотается. Не брать же его с собой. Коля к Марьяниному дому подошел, в подъезд шмыг, в лифт прыг. Прямо перед лиловым носом дверь захлопнул и на 15-й этаж к Марьяне поднялся. Дверь лифта открывается, выходит Коля, а там лиловый дядька стоит, с ноги на ногу переминается. Кошмар какой-то. В этот самый миг Марьяна дверь открыла. А лиловый дядька сразу в квартиру ринулся. Коля от ужаса чуть не умер. И тут вот что вышло. У Марьяны толстый кот жил, Мармелад его звали. Так вот этот Мармелад, как лилового дядьку увидел, запрыгнул на холодильник и лиловому дядьке лапой по морде. Охнул лиловый дядька и растворился в пространстве. И никогда-никогда больше не появлялся. И отчего так все вышло, непонятно. То ли Мармелад этот кошачий как-то на лиловых дядек влияет особенно, то ли эти дядьки вообще котов не переносят. Но только, как выяснилось, коты от дядек, от лиловых, средство самое верное. Если у вас нет живой кошки, носите с собой какую-нибудь открытку, где котенок нарисован. Это для лилового дядьки, как фильм ужасов.